Глава 3. Мы неслись к поезду, как лоси во время лесного пожара. Сцепки лязгнули еще раз, и уже было слышно, что вагоны пришли в движение, когда мы выскочили из-за угла здания вокзала. Оставались последние 150 метров, вагоны медленно проплывали мимо перрона, постепенно ускоряясь. Я в прыжке влетел в открытую дверь, едва не сбив с ног весьма удивленного этим проводника. Следом за мной ввалился Матвей, так и не выпустив из рук ценную ношу. Смеясь и чертыхаясь, мы двинулись вдоль вагона к своему купе. Проводник высказал в нашу сторону несколько витиеватых, непечатных выражений, после чего все же закрыл дверь в вагон. Похоже, кому-то не хотелось останавливать состав и разбираться с опоздавшими. Представляю, сколько отчетов бы пришлось писать в этом случае. Поезд начал набирать скорость. «Охренеть, как мы весело прогуляли!» — воскликнул Матвей, грохнувшись на свое место и бросив мешок с продуктами на пол. «Еще немного, и остались бы там без вещей и с пустыми руками». «Ну, с пустыми не остались бы», — хмыкнул я, кивая на мешок. «Хотя не успеем и на поезд, нас все равно достала бы местная банда, и мы остались бы и без продуктов, и без денег, и без штанов». «И без зубов», — добавил Матвей, доставая из мешка две одинаковых кулебяки. Одну протянул мне. «На, ешь, пока есть чем жевать». Удивительно, но, похоже, ему знакома самоирония. «Благодарю», — ответил я и сразу впился зубами в большой сочный пирожок, из которого буквально вываливалась начинка из тушеной капусты. После драки и погони аппетит разыгрался не на шутку. «А ты неплохо дрался сегодня. Правда, сначала я подумал, что придется драться мне одному». «Да я испугался сначала», — потупился Матвей и, немного подумав, положил вторую кулебяку обратно в мешок. Да, по крайней мере, он не стал себя выгораживать, что тоже многое значит. «Мне еще никогда не приходилось драться вот так на улице с целой шайкой. В нашем городке меня все знают и уважают. Кулаки шли в ход только на ринге во время тренировки и на соревнованиях. А на улице никогда. Вот и отвык я от такого». «Понятно», — кивнул я. «Можешь мне не поверить, но я тоже первый раз участвую в подобных разборках». «Да ладно», — удивился Матвей и расширил глаза. «А у меня такое впечатление, что ты был как рыба в воде. Поначалу даже хотелось отойти в сторону, чтобы не мешать. Ха, а я все ждал, когда ты мне помогать начнешь. А оно вон чего». Я добил кулебяку и полез к себе на полку. После стресса, нагрузки, еды веки стали тяжелеть. Да и дел пока никаких не намечалось. Едь себе, едь. «Ну, нет же», — сконфузился Матвей. «Говорю тебе, я просто сдрейфил. Но в следующий раз, будь уверен, я не стану тормозить». «Ну и ладно», — постарался я успокоить парня. «Зато потом ты хорошо разгулялся. Сразу видно, что не один год боксом занимаешься». «Да и ты тоже не промах», — ответил мой попутчик. «Тут еще уличный боец». Последние слова я слышал уже откуда-то издалека, уверенно погружаясь в сон. Череду странных и по большей части нелепых сновидений прервало резкое торможение поезда. Хорошо, что я ткнулся носом в стенку купе, спал бы на другой стороне, был бы большой риск свалиться с полки. Никакого поручня для остановки не было. Можно было бы спать и внизу. К нам в купе больше никого так и не подселили. Но мне здесь даже больше понравилось. Я с трудом разлепил глаза и повернулся, чтобы быстро слезть вниз. Там чертыхался Матвей, который, видимо, все-таки свалился с полки. Повезло, что с нижней. «Что произошло?» — спросил я. «Понятия не имею». Пожал он плечами, усаживаясь за столик и пристально глядя в окно. «Я спал, так же, как и ты. Пока вроде ничего плохого не вижу. Может, просто какая-то проверка?» «И из-за проверки экстренное торможение?» — возразил я. «Нет, тут что-то другое». Поезд уже остановился, и мы оба глядели в окно, за которым, кроме бесконечных сосен, больше ничего толком не было видно. Не было никакого шума или суеты, которые были бы при нападении монстров из аномалий на поезд. Да и бронированные шторы тогда бы точно опустили, а мы спокойно пялились себе в окно и гадали, что происходит. «Может, давай выйдем на улицу и посмотрим?» — предложил Матвей, которому, видимо, надоело пребывать в неизвестности. «Ага, чтоб потом опять за поездом бегать?» — покачал я головой. — Не, не хочу. — Да мы не будем далеко отходить, — начал уговаривать меня Матвей. — Если начнет трогаться, сразу запрыгнем обратно. — Если хочешь, иди, я тут посижу. — ответил я, задумчиво уставившись в лесную чащу. Не нравилось мне все это, очень не нравилось, и лучше сначала понять, что происходит, прежде чем начать действовать. «Ладно», — недовольно буркнул Матвей, вышел из купе и направился к выходу из вагона. Через несколько минут он вернулся с еще более недовольным видом. «Кондуктор никого не выпускает», — пробурчал мой попутчик и снова плюхнулся на свое место. «Спросил, что произошло. Говорит, надо просто пропустить встречный поезд, который задержался из-за нападения монстров, когда проезжал вблизи края зоны аномалии». «Да, я смотрел карту», — почесав подбородок, ответил я на это. «Городок, куда мы едем, находится к югу от зоны, и есть небольшой рукав аномалии, который вот-вот отрежет железнодорожные сообщения. Они там усиленно борются с этим наплывом, ведь никому не охота перекрывать уже утвержденные пути снабжения, но пока безуспешно». «А как же туда добираться, когда этот путь будет отрезан?» — напрягся Матвей. «Это значит, мы и оттуда уехать не сможем?» «Выход всегда можно найти», — отмахнулся я. «Было бы желание». «Пешком через тайгу?» — хмыкнул Матвей. «Пусть даже так, но, скорее всего, есть какие-то дороги, по которым можно объехать зону на машине. Просто это будет дольше, ну и опаснее, с учетом, что монстры из аномалии все равно вырываются, несмотря на все меры». «Хорошо, если так», — сказал мой товарищ по купе. «Похоже, кому-то не хватало приключений. А вот я бы предпочел более спокойно добраться до места назначения». В этот момент мы услышали приближающийся стук колес другого поезда. По параллельному пути, во встречном направлении, мимо нас проезжал точно такой же состав, на каком ехали мы. Даже несмотря на скорость их движения, было видно, что некоторые вагоны помятые, испачканы копотью и заляпаны черными и зелеными пятнами. Вокруг ракетниц все черное от сажи. Один из пассажирских вагонов хвастался огромной дырой в стене и крыше. Сразу понятно, что эти повреждения совсем свежие. «Это какая же тварь смогла такое сделать?» По спине невольно побежали мурашки. «У меня даже меча при себе не было. Думал приобрести со временем на месте, чтобы ко мне не было лишних вопросов. Огнестрельного оружия тоже нет. Остается надеяться при столкновении только на складной нож, который к магическому оружию не имеет никакого отношения. И навыки мага аспектом молнии второго круга. Последнее я использовать при свидетелях не мог, так как с учетом моей легенды это может вызвать лишние вопросы, или же придется забыть вообще про направление целительства, а это непозволительно. В этом случае моя поездка подойдет к концу и закончится совсем не так, как я изначально планировал. Такой вариант меня не устраивал. Встречный поезд исчез с поля зрения, и наш начал трогаться с места и плавно разгоняться. На душе было неспокойно. Если на встречный поезд было совершено такое мощное нападение, то нет никаких гарантий, что то же самое не произойдет и с нами. Но в любом случае я был готов встретить угрозу лицом к лицу, и отступать от своих намерений я не собирался. Мы ехали километр за километром, за окном мелькали бесконечные сосны, лесные просеки и редкие крохотные деревушки. Чтобы хоть как-то отвлечься от монотонной картинки, я решил заняться изучением доступной для охоты живности, обитающей в аномалии, рядом с которой буду работать. Если идти туда одному, что крайне нежелательно, то мой потолок — это монстры второго круга, максимум третьего. А дальше зависит от размеров отряда, вооружения и профессионализма его бойцов. Замусоленную книгу я взял в руки чисто для вида, а сам обратился к справочной системе своего нейроинтерфейса, которая была более совершенна, чем старая книжка. Матвей посмотрел, как я заинтересованно листаю страницы, многозначительно кивнул и завалился на полку, а вскоре мирно засопел. Крепкие нервы, это хорошо, может и не зря он решил начать охоту на монстров. Я тоже уже начал дремать, когда нас разбудило новое экстренное торможение. На этот раз оно сопровождалось воем сирен, бронированные ставни с лязгом опустились. Посмотреть, что происходит снаружи, теперь было попросту невозможно. В коридоре то и дело раздавался топот ног. Наверное, это стрелки бежали к своим местам у турели и ракетных установок. Я открыл было дверь в купе, но меня чуть не снес человек в военной форме, бежавший по коридору. «Сидите на месте, не высовывайтесь!» — крикнул он и побежал дальше. Стрекот спаренных крупнокалиберных пулеметов на некоторое время оглушил. Интенсивность выпускаемых очередей нарастала, резкое шипение запускаемых ракет дополняло какофонию звуков войны и смерти. Надеюсь, смерти прорвавшихся к железной дороге монстров, а не людей. Все же далеко не всех монстров можно остановить оружием без магической обработки, но сдержать вполне. Поезд сначала притормаживал, но потом начал резко разгоняться и, видимо, решил идти на прорыв. Стрельба продолжалась, беготни слышно не было, каждый находился на своем месте. Матвей сидел на своей полке с округлившимися глазами и смотрел куда-то сквозь стену. «Ты как хочешь, а я пойду посмотрю», — кивнул самому себе, решительно сказал он, открыл дверь купе и вышел в коридор. «Что ты собрался посмотреть?» — крикнул я ему вслед. «Все везде закрыто, ты ничего не увидишь. Иди сядь на место». Вместо того, чтобы послушать меня и голос разума, мой попутчик направился по коридору в сторону головы поезда. Я вышел в коридор и осмотрелся. Остальные двери купе были закрыты. Это только нам не имется и не сидится. Большинство же старается просто переждать эти неприятные моменты. Как-никак поезд – более безопасное средство передвижения, чем та же машина. И тут всегда есть маги, которые готовы отразить нападение монстров, измененных магией. Я собирался вернуться в купе, чтобы переждать бой. Так делают все остальные. Как поезд резко тряхнуло, словно он воткнулся в какое-то препятствие, не сумевшее его остановить, но резко снизившее скорость. Я не устоял на ногах и полетел по коридору вперед, приземлившись почти возле двери в тамбур. Хорошо, хоть головой не ударился. Больно ушибся о поручень правым боком. Ощупал свои ребра. Перелома вроде нет. Ну и ладно, ушиб жить сильно не мешает. Я встал на ноги и повернулся, чтобы пойти в сторону своего купе. Остановил меня звук мощного удара в дверь тамбура. Не в дверь входа в вагон с улицы, а из тамбура в вагон. Как в замедленном кино я повернулся в сторону двери. Стекло разбито и осыпалось мелкими осколками на пол. Прутья решетки погнуты, за дверью никого не видно. Новый удар, и дверь распахивается настежь, а передо мной появляется синий саблезуб. Насколько я помню, это зверь четвертого круга, а значит, достаточно опасный даже для магов четвертого круга. А что уж говорить про мой второй? Я оглянулся вокруг. Нигде никого. Вот молодцы люди. Отсидят себе спокойно и поедут дальше, как ни в чем не бывало. А нам, блин, обязательно надо оказаться в гуще событий. Впрочем, отсутствие свидетелей развязывало мне руки и давало хотя бы минимальные шансы на то, чтобы выкрутиться из этой ситуации. Синекожий, покрытый роговыми шипами и слизью ящер с верхними клыками до 20 сантиметров длиной, уже считал меня легкой добычей. Он поднялся на мощные задние лапы, становясь более похожим на уменьшенную копию хищного динозавра, и пошел в мою сторону, обильно роняя на пол слюну в предвкушении вкусного обеда. Я собрал энергию в правом кулаке и ударил молнией по наглой синей роже. Зверь взвыл и отшатнулся назад. Под правым глазом появилась дымящаяся ямка сантиметра два в диаметре, но монстр это больше разозлило, чем испугало. Он опустился на четыре лапы и выдал такой боевой клич, что на некоторое время я перестал слышать работу турелей. Когда пасть монстра была максимально распахнута, туда ударили сразу несколько молний, отбросивших ящера назад и заставивших оборвать вопль и невольно захлопнуть пасть. «Но как тебе такой обед, тварь?» Зачем-то спросил я монстра, словно он может мне ответить. «На-ка вот еще!» Я отправлял в него один разряд за другим. Атака молнии, имея второй круг маны, оставляет желать лучшего по мощности, но и моих стараний хватило, чтобы добить голодную тварь. Все же молнии имеют прекрасный проникающий эффект, особенно если уж успел попасть по уязвимым точкам. В данном случае я все ставил на ошеломление и натиск и не прогадал со своей ставкой. Последний разряд ударил в глаз и, видимо, наконец-то добрался до мозга. Ящер застыл за несколько секунд, потом резко обмяк и растянулся на полу. По-хорошему, надо бы поискать что-то полезное для себя, но я решил, что мое инкогнито в этом сражении сейчас намного важнее, и бегом вернулся в купе, закрыв за собой дверь. Вроде бы меня никто не увидел, а победу над ящером спишут на одного из магов-охранников. Где там сейчас Матвей, интересно? Надеюсь, что живой. Как-то начал привыкать к нему, хоть мы и знакомы совсем ничего. Стрекот пулеметов продолжался. Шипели пускаемые ракеты. Топота в коридоре слышно не было. Я сидел и вслушивался, не появится ли в коридоре новых звуков. Спустя минут 10 послышалась непонятная возня и чье-то бормотание. В одном из отпущенных в пространство ругательств я узнал голос Матвея и открыл дверь в купе. «Иди, помогай мне!» — — сказал мой попутчик, обеими руками пытаясь вырвать длинный клык из пасти дохлого зверя. Да уж, а ведь он совсем его не боялся, наоборот. Больше был занят тем, как бы удобнее подобраться к добыче. Знаешь, сколько эти зубки стоят? Кто-то его тут грохнул и бросил, а я нашел. Значит, трофеи наши. Давай помогай. Раз считается, что убийство монстра четвертого круга ко мне не имеет никакого отношения, можно дальше не прятаться, а идти собирать трофеи. Уж я-то точно знаю, что за них нам никто ничего не предъявит. А Матвей пусть себе мучается этой мыслью, зато работать будет гораздо быстрее. В идеале, надо бы еще снять шипастую шкуру со спины, которую используют для изготовления доспехов. Но для этого нужны специальные герметичные мешки. Если мы ошкурим его здесь и сейчас, вонь распространится по всему вагону, и продолжать в нем путешествие станет невозможно. Поэтому ограничимся только клыками. Да и инструментов для правильной разделки тушки монстра у нас, разумеется, нет. Наконец, нам удалось забрать свой трофей, и мы нырнули обратно в купе, закрыв за собой дверь, словно мы никуда не выходили, и про монстра в коридоре не в курсе. И Матвею мне досталось по одному длинному клыку, с которым мы и так непозволительно долго провозились. Свой я завернул в бумагу, в которую был завернут мой завтрак, и спрятал на дно чемодана, а Матвей взял клык в руку и имитировал им ножевые атаки, явно представляя себя в бою. Забавно он, конечно, ведь никакого стресса от происходящего. «Спрячь его лучше подальше от греха», — сказал я товарищу по купе, понимая, что сам он угомониться не собирается. «Вдруг появится маг, который его убил, и заставит отдать его добычу». «А с чего ты взял, что его маг убил?» — насторожился Матвей, но клык все-таки запихал глубоко свой узел с вещами. «А кто же еще?» — пожал я плечами. «Рубленных и колотых ран я не видел, пулевых и взрывных тоже». А на морде следы ожогов, скорее всего, магических. Все ж просто. «А, ну да», — кивнул Матвей. «Наверное, ты прав». Поезд не торопился разгоняться, стрельба продолжалась, но уже с меньшей интенсивностью. Через несколько минут из коридора послышалась возня и отборный мат. Мы сидели себе ровно, инициативы не изъявляли. Дверь в купе резко открылась, на пороге появился разъяренный кондуктор. «Ваших рук дело», — рявкнул он и ткнул пальцем в сторону туши саблезуба. Мы удивленно переглянулись, подошли к двери и осторожно выглянули в указанном направлении. Синие туши удивились, как мне кажется, вполне реалистично. Матвей даже смачно чертыхнулся, как рабочий многостаночник. «Это не мы, господин кондуктор», — покачал я головой. «Мы из купе и носа не высовывали». «Это ты не высовывал. А нос твоего приятеля я 10 минут назад видел в соседнем вагоне». «Да, я ходил к своему другу, он через вагон отсюда», — начал оправдываться Матвей. «Потом за мной погнался этот синий саблезубый урод. Еле от него убежал и успел запрыгнуть в свое купе. А вот кто его убил, ни малейшего понятия не имею. Нафиг надо так рисковать собой?» «Ладно, хрен с вами, теперь это уже не важно», — махнул рукой кондуктор. «Помогите мне эту тушу в тамбур вытащить, здоровый гад! Когда ставни откроют, выкинем его наружу, а то иначе все провоняет». Мы втроем ухватились за длинный мощный хвост и начали тянуть в сторону тамбура. Туша и правда оказалась тяжелой, как минимум в 2 с лишним раза тяжелее Матвея. Ящер достаточно обмяк, когтистые лапы безвольно тянулись по полу и не мешали вытаскивать монстра из узкого коридора. Мешала только ширина самого коридора и двери в тамбур. Ну а мы в итоге, пусть и с руганью, но справились. «Сидите пока в своем купе и не высовывайтесь», — сказал кондуктор и ушел в другой вагон. «И не высовывайтесь», — передразнил кондуктора Матвей. «Тоже мне командир!» Мы все же послушались и вернулись в купе, плотно закрыв дверь. Стрельба начала потихоньку стихать. Пару раз на крышу грохнулись какие-то увесистые туши и сползли вниз. Казалось, что все скоро закончится, как вдруг стрекот очередей резко участился. Одна за одной шипели запускаемые ракеты. Потом по крыше соседнего вагона раздался мощный удар. Весь состав качнуло, и мы чуть не попадали со своих мест. Поезд почти остановился. Еще один мощный удар, уже ближе к нам. С полок посыпались вещи, свет моргнул и погас, погрузив все в кромешную тьму. Стало реально неприятно от предчувствия чего-то нехорошего. Это какого же размера монстр вылез из аномалии, что смог остановить весивший 100 тонн бронепоезд? Еще один удар где-то совсем рядом. Откуда-то сверху посыпались снопы искр. Следующим ударом Наш вагон просто расплющит, и мы останемся внутри, как шпроты в банке».